Слабо вспыхнула маленькая желтая лампочка, и Маркус надел наушники. Нажал кнопку записи, вслушиваясь. В ряду под надписью «Магдер-6» замигал зеленый огонек. Это была спальня. Цвет его стал более интенсивным. Голоса, сначала едва слышимые, звучали уже отчетливо. Он увеличил громкость. «Джилл Махан, сука!» — раздался женский голос, принадлежавший миссис Магдер. «И чем больше она пьет, тем большей сукой становится». «Мне кажется, она просто была в плохом настроении», — отозвался мужской голос, видимо, принадлежавший мистеру Магдеру. «Муж у нее нормальный, а она просто хамка», — сказала миссис Магдер. «Ты пьяна?» — спросил ее мистер Магдер. «Почти. Я готова к неистовой любви». Маркус еще добавил громкости и склонился над панелью. «Снимай одежду», — потребовала миссис Магдер. «Мы уже целую вечность этим не занимались», — сказал мистер Магдер. Маркус поднялся и дугообразно завис над тумблерами и лампочками. «И чья в этом вина?» — спросила она. «Я уже не помню. Ты прекрасна». «В постель!» — скомандовала она. Маркус повернул рукоятку громкости до отказа. Он улыбался. Дыхание его стало тяжелым. Ему нравились новые сотрудники, недавние выпускники, полные неукротимой энергии. Раздававшиеся в наушниках звуки наполняли радостью его сердце. Он закрыл глаза и дал волю воображению. Глава 9. Прошло 2 недели. Кэпс заключил удачную сделку благодаря главным образом череде 18-часовых рабочих дней самого молодого сотрудника фирмы, сотрудника, еще даже не сдавшего экзамен на звание адвоката и бывшего слишком занятым практической деятельностью для того, чтобы беспокоиться об этом. В июле он закрывал своими счетами по 59 часов в неделю, что было рекордом фирмы для человека, пока еще не сдавшего экзамен. На ежемесячном совещании Эйвери с гордостью проинформировал компаньонов о том, что для новичка Магдер справляется просто замечательно. Дело Кэпса было завершено на 3 дня раньше планируемого, и это благодаря Магдеру. Им подготовлено около 400 страниц документов, от предварительных до окончательных, отработаны они все безукоризненно. С Кокер Хэнксом все будет завершено в течение месяца, и заслуга в этом опять-таки принадлежит Магдеру, а фирма получит почти 250 000 гонорар. Магдер, заметил Эйвери, был просто машиной. Оливер Ламберт высказал озабоченность по поводу подготовки к экзамену. До него оставалось менее 3 недель, и каждому было ясно, что Магдер не успевает. В июле он отменил половину своих встреч с консультантами, отметив в своем дневнике только 20 учебных часов. Эвери успокоил присутствующих, заявив, что парень все сделает. За 15 дней до экзамена Митч все же взбунтовался. «Экзамен почти наверняка будет провален», — объяснял он Эйвери за обедом в Манхэттен-клубе. «Ему нужно время для занятий, много времени. Он может поднатаскаться за оставшиеся 2 недели и как-нибудь сдать, но для этого он должен быть предоставлен самому себе. Никаких цейтнотов, никаких чрезвычайных обстоятельств, никаких ночей напролет. Он умоляет». Эйвери внимательно выслушал его и извинился за имевшую место гонку. Он обещал Митчу забыть о нем на ближайшие 2 недели. Митч поблагодарил. В первый понедельник августа в главном зале библиотеки на 1-м этаже собрались все члены фирмы. Этот самый большой из библиотечных залов был предназначен как раз для подобного рода собраний. Часть присутствовавших сидели за уникальной работой столом вишневого дерева. Остальные расположились вдоль стеллажей, тесно уставленных обтянутыми кожей юридическими справочниками, которыми десятилетиями никто не пользовался. Здесь были все работавшие в фирме. Пришел даже Натан Лок. Он немного опоздал и теперь в одиночестве стоял у двери. Он не сказал никому ни слова, и никто, кроме Митча, бросавшего украдкой на мистера черные глаза взгляды, не смотрел в его сторону. Атмосфера в зале была печальной. Ни одной улыбки. В сопровождении Оливера Ламберта вошли Лаура Ходж и Бет Казински. Их усадили напротив стены, где висели два забранных траурной вуалью портрета. Женщины держались за руки и старались улыбаться. Мистер Ламберт стоял спиной к стене и обводил глазами присутствующих. Он заговорил своим мягким, глубоким баритоном, полным симпатии и сочувствия. Заговорил негромко, почти шепотом, но мощь его голоса доносила каждое сказанное слово до стоящих в самых дальних углах зала людей. Ламберт смотрел на двух вдов и говорил о том, какую глубокую печаль испытывает вся фирма, какой заботой будут окружены родственники погибших все то время, что будет существовать фирма. Говорил о Марте и Джо, о их первых годах работы, о том, как необходимы были их общему делу эти два молодых человека, чья смерть нанесла фирме столь тяжелый урон. Говорил о их преданности и любви к своим семьям. Ламберт был красноречив. Он говорил, ни на мгновение не задумываясь о содержании следующего предложения. Вдовы тихонько плакали и вытирали слезы. Начинали сопеть и другие. Ламар Куин и Дук Терни. Выговорившись, Ламберт подошел к портрету Мартина Казински и снял покрывавшую его тонкую вуаль. В этот напряженный момент в глазах у многих стояли слезы. В Чикагской юридической школе была учреждена стипендия его имени. Фирма берет на себя обязательства по обучению его детей. Семья его будет пользоваться постоянной поддержкой. Бет прикусила нижнюю губу, однако рыдания ее стали еще громче. Несгибаемые, закаленные профессионалы-юристы великой фирмы Бендини нервно сглатывали и избегали поднимать друг на друга глаза. Только Натан Лок хранил невозмутимое спокойствие. Уставившись в стену своими проницательными глазами-лазерами, он не обращал на происходящее особого внимания. Затем наступил черед портрета Джо Ходжа. Подобная биография, такая же стипендия, тот же фонд в пользу детей и семьи. Митч слышал, что за 4 месяца до гибели Ходж застраховал свою жизнь на $2 миллиона. Когда речи закончились, Натан Лок, не привлекая ничего внимания, вышел. Окружив вдов, юристы выражали им искренние соболезнования и сжимали их в своих дружеских объятиях. Митч знаком с женщинами не был, говорить ему было нечего. Он подошел к стене и стал изучать портреты. Рядом с изображением Казински и Ходжа висели еще 3, поменьше, но тоже великолепно выполненные. Внимание его привлекло женское лицо. На табличке из бронзы имя Эллис Наус, 1948-1977. «Это была ошибка», — едва слышно сказал Эйвери, подойдя к Митчу. «Как это следует понимать?» — спросил он. «Типичная женщина-юрист. Пришла к нам из Гарварда, закончила первой на курсе, но, будучи женщиной, несла на себе печать первородного греха.